Александра Маринина. Иллюзия греха. Глава первая. При взгляде на эту комнату с лежащим посередине на полу трупом старой женщины почему-то возникали ассоциации с Достоевским. Убийство старухи-проценщицы. Хотя убитая, по предварительным данным, ростовщичеством не занималась и ломбард на дому тоже не устраивала, более того, обстановка в большой квартире в сталинском доме свидетельствовала о достатке и аристократических корнях хозяев. Когда-то в этой квартире жил известный ученый, академик Смогорин, но было это давно. Погибшая Екатерина Венедиктовна Анисковец была его дочерью. Трижды за свою жизнь побывав замужем, она столько же раз меняла фамилию, но не место жительства. В этом доме она жила, пожалуй, дольше всех его обитателей. Только ее квартира была отдельной, остальные давно превратились в коммуналки с постоянно меняющимися жильцами. Одни получали или покупали новое жилье и уезжали, другие наезжали в результате разменов с родственниками или супругами. Двери квартир были утыканы разномастными кнопками звонков и карточками с фамилиями. И только дверь в квартиру Екатерины Венедиктовны имела один единственный звонок и красивую металлическую дощечку с надписью «Академик В.В. Смогорин». Судебно-медицинский эксперт осматривал тело, эксперт-криминалист колдовал над поисками следов. Убийство явно тянуло на корыстное, совершенное с целью ограбления. Уж очень богатой была квартира, и беспорядок в ней царил ужасный. Сразу видно, здесь что-то искали. «У погибшей есть родственники?» — спросил следователь Ольшанский у соседки, приглашенной в качестве понятой. «Не знаю», — неуверенно отозвалась молодая женщина в спортивном костюме. «Я здесь не так давно живу, всего полгода, но мне говорили, что детей у нее нет. Кто в вашем доме может хоть что-нибудь рассказать про Анисковец? Кто здесь давно живет?» «Ой, не знаю», — покачала головой соседка. «Я здесь мало с кем общаюсь, я ведь только снимаю комнату. Хозяйка квартиру купила, а комнату в коммуналке сдает беженцами», — добавила она, — «из Таджикистана. От нас тут все шарахаются, как от чумных, будто мы заразные какие. Так что с нами не очень-то разговаривают». Да, от соседки толку было мало. Предстоял долгий поквартирный обход, чтобы собрать хотя бы первоначальные сведения о пожилой женщине, безжалостно убитой ударом чем-то тяжелым по затылку. С жильцами своего дома покойная Екатерина Венедиктовна действительно почти не общалась, но вообще-то приятельниц и знакомых у нее было немало. Коренная москвичка, она здесь выросла, закончила школу, университет, работала в историческом музее и всюду заводила друзей. Конечно, сегодня живы были уже далеко не все, но все равно тех, кто мог бы рассказать о погибшей, было достаточно много. В первую очередь Ольшанский велел найти тех ее знакомых, которые часто бывали у Анисковец и могли хотя бы приблизительно сказать, что именно у нее похищено. Такой человек нашелся. Бывший муж Екатерины Венедиктовны Петр Васильевич Анисковец. Спокойный он развелся лет 15 назад, когда ей было 59, а ему 62, и все 15 лет он продолжал приходить в гости к Екатерине Венедиктовне, приносил цветы и трогательные маленькие подарки. «Вы не обидитесь, если я спрошу о причине вашего развода?» — осторожно сказал следователь. Очень уж необычной показалась ему сама ситуация — разводиться в таком почтенном возрасте и не ради того, чтобы создать новую семью. Петр Васильевич грустно посмотрел на Ольшанского. «Дурак я был, вот и вся причина. Закрутился с молодой, думал, вот оно настоящее, всепоглощающее, то, ради чего на смерть идут. С Катериной развелся. А когда все закончилось, Катя долго смеялась надо мной. Так говорила тебе и надо, дурачку самоуверенному. Будет тебе урок». Она прекрасно ко мне относилась. Я потом много раз делал ей предложение, но она отказывала. Дескать, смешно в таком возрасте под венец, да еще с бывшим мужем. Но ухаживание мое принимала, не гнала. «Выходит, она вас простила?» — уточнил следователь. «Простила», — кивнула Анисковец. «Да она и не сердилась долго. Знаете, у нее чувство юмора было просто удивительное. Она на любую беду умела с усмешкой посмотреть. Ни разу за все годы я не видел, чтобы Катерина плакала. Верите? Ни разу. Зато хохотала постоянно.